необъятные пашни, какие нам, немцам, и представить себе трудно, произвели на меня огромное впечатление. Зачастую на многие километры вокруг мы не видели в этом слабо колышущемся, открытом, почти без единого деревца ландшафте ничего, кроме бесконечных рядов скирд пшеницы. Повсюду ощущалась девственная нетронутость и скрытая сила этой земли, не использовавшейся и на треть. А потом опять и опять большие площади невозделанной почвы, ждущей озимого сева. Примечание. Далее в оригинале следует рассуждение Кейтеля об Украине как о зерновой житнице и об ее использовании с немецким усердием и немецким умением. Прохождение парадным маршем итальянских частей, даже несмотря на их «Эвива Дуччи», «Да здравствует Дуччи», явилось для фюрера и для нас, немецких солдат, безмерным разочарованием. Особенно неутешительное впечатление произвели на меня совершенно выслужившие все мыслимые сроки офицеры. А в целом все это внушало крайне большие опасения насчет ценности столь сомнительных вспомогательных войск. Как смогут такие полусолдаты противостоять русским, если они спасовали перед пастушеским народом нищих греков? Фюрер верил в Дуччи и его революционное дело, но Дуччи был отнюдь не вся Италия, а итальянцы так и остались итальяшками. Кому нужен такой союзник, который не только стоил нам дорого, не только бросил нас на произвол судьбы, но и предал нас? Примечание. Следует решительно заметить, что данная Кейтелем оценка в высшей степени субъективна. Итальянские государственные деятели обеспечивали интересы Италии. Для аргументации же Кейтеля характерно представление о верности нибелунгов и предательстве. Тяжелый удар еще раз после потери сына нанесла мне героическая смерть моего друга, полковника фон Вольф Вустервица, погибшего во время атаки во главе своего полка. После того, как латентная напряженность в отношениях между фюрером и Браухичем снова смягчилась, по крайней мере, внешне, после потрясающей победы группы армий «Центр» в битве на двойное окружение под Брянском и Вязьмой, то последствия первых неудач ее возобновили. Такова была повадка Гитлера — искать виновника каждой неудачи и тогда, когда он осознавал, что причина лежала по меньшей мере в нем самом. Когда у Ростова-на-Дону и под Тихвином, Рунштадт на юге и Лееп на севере в конечном счете оказались вынуждены убрать вбитые самим Гитлером наступательные клинья, вину за это ни на ОКХ, ни на обоих командующих возложить было никак нельзя. Примечание. Кавалер фон Лееп командовал группой армии «Север». Рунштадт возражал против навязанного ему ОКХ приказа об отводе войск на линию реки Миус. Посланную ему лично как командующему сухопутными войсками телеграмму с протестом, составленную в весьма крепких выражениях, Браухич взял, да и показал фюреру, которому она отнюдь не предназначалась. Фюрер тут же сместил Рунштадта, но не из-за его протеста, а за то, что фельдмаршал, не зная, что за приказами ОКХ стоял сам Гитлер, заявил: пусть его снимут с должности, раз считают, что он командует не так, как надо. Возомнив, что Рунштадт выступил лично против него, фюрер рассвирепел и тут же в ярости приказал отстранить его и назначить командующим группой армии «Юг» фон Рехенау. Затем Гитлер вместе с Шмунтетом полетел в Мариуполь к командиру лейб-полка Зеппу Дитриху, чтобы от этого своего приближенного узнать правду, как он полагал, о неправильных действиях командных инстанций сухопутных войск. Примечание. Йозеф Зепп Дитрих, группенфюрер СС и генерал войск СС, тогда командир танковой дивизии. Но тот принял сторону своего командующего и сумел рассеять предубеждения фюрера. Поэтому на обратном пути Гитлер посетил штаб группы армий «Юг»,